«Надо форточку прикрыть», — напоминает себе Александра Федоровна. На Ленина не горят фонари. Только внимательный красный глаз светофора на переезде предупреждающе вспыхивает, когда Александра Федоровна подходит к путям. Она крестится и переходит, надеясь, что все-таки услышит свист приближающегося поезда. Поезда нет, и Александра Федоровна, спотыкаясь, бредет по насыпи. У фундамента снега еще много, так что ноги проваливаются под хрустящую льдистую корку. Александра Федоровна расправляет полы пальто и садится у полусгнившего тополя. Кособочка появляется затемно. Александра Федоровна видит ее темный вытянутый силуэт между сосен. «Мамочка! Мамочка!» — пищит она Татиным голосом и устремляется к ней. Александра Федоровна достает икону, но кособочка даже не замедляется, шлепает мимо тополя и вперяет в нее горящие глаза. Александра Федоровна стискивает зубы и поднимается. Силой выталкивает перед собой икону. Руки заиндевели и почти не слушаются. Кособочка издает недовольный скрип и отшатывается. «Ты хочешь избавиться от меня, мамочка?» Александра Федоровна заставляет себя кивнуть. Черная вытянутая рожа, глаза и рот еще глубже запали в череп, а руки вытянулись, будто щупальца. Это не ее тата, не ее дочь. «Я тебя не признаю». Черные щупальца вздрагивают, кособочка взвывает и распластывается по земле. «Ма!» Она ползет по снегу, подтягиваясь на руках, корчится и жжет Александру Федоровну взглядом, но женщина отворачивается. «Не признаю, не моя, не моя дочь это», и прижимает икону к груди. «Уходи к черту! Там тебе самое место, тварь бесовская!» Но кособочка не уходит. Щупальца настырно ползут по ногам Александры Федоровны. Кособочка ластится об них, трется уродливой безлицей башкой. «Ма, ты забыла меня! Ни в могилку, ни назад!» И скулит, и воет надсадно, так что сердце заходится от узнавания. «Ты и чашечку мою отдала, так ведь?» «Нет». Александра Федоровна вскакивает. Рамка иконы трещит под ее пальцами. Лопается. Богородица выскальзывает из ее рук и падает позолоченным ликом в грязь. «Если держишь еще при себе чашечку мою, если глядишь на мой портрет, так почему не вернешь меня, мамочка?» Кособочка наклоняет голову, будто тата, нашкодившая, виноватая, просящая, и лепечет едва слышно. «Мамочка, ты верни меня! Ма!» Смрадный ветер от кособочки холодит намокшие щеки. «Ты найди мне девочку, приведи, я в ней жить стану, ма!» Александра Федоровна протягивает руки, и щупальца обвиваются вокруг них и сжимают осторожно, ласково. «Мамочка, ты верни меня, и она больше никого не будет забирать. Упадет мертвый, и мертвый останется. Только мы с тобой будем жить, жить по-старому». Александра Федоровна смаргивает слезы. Кладет руку на грудь, ощупывает вощеный шнурок, на котором висит крестик, и срывает его. «Жить по-старому, по-старому», — говорит Александра Федоровна. Чувствует, на губах солоно, и идет от вокзала прочь, девочку искать. Март 1990-го. Чаюри. В переводе с цыганского – девочка. Голуби урчат на карнизе по павлине, распушив хвосты. Самолет ведет меловую линию по синему весеннему небу. Под линией золотой купол светится, будто солнце. Даже смотреть больно. Мария переводит взгляд на руки, сложенные на парте. Теплая солнечная река льется на руки, на раскрытую книгу, на пенал с блестящими звездочками значков. «Михай, начинай со слов «Моншер Борис».» Мария оборачивается. Графиня сидит на своем обычном месте, не за столом, как другие учителя, а наоборот, в конце класса, у пестрых книжных стеллажей и огромной многолапой монстеры. «Михай, не задерживай нас! Страница 54. «Моншер Борис», — сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салупа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына. «Будь ласков, будь внимателен», — читает Мария, старательно проговаривая странные нездешние слова, слова из другого века, из другой жизни, которая, интересно, могла ли быть у нее, родись она 200 лет назад. Мария представляет себя сидящей в изящном будуаре, кудельки накручены на шелковые ленты, лоб белый, напудренный, а щеки розовые от румян. Служанка стоит подле нее в кружевном чепце и фартуке. Мария хихикает, похожа на продавщицу мороженого из нашего сельпо. Служанка держит поднос, на подносе расческа из конского волоса. Мария берет ее за серебряную ручку, пальцы у Марии тонкие и все в сверкающих перстеньках. Из зеркала смотрит совсем не похожая на нее ясноглазая барышня с гривой золотых волос. Волосы шелестят, когда Мария касается их расческой, и служанка восхищается ее красотой. Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею. Они вошли в залу. «Достаточно, Михай. Капустина, продолжай. И до конца страницы». Мария смотрит на свое отражение в глянцевой обложке тетради и мотает головой. Золотая грива и служанка, конечно. Если бы Мария жила 200 лет назад, самое лучшее, на что она могла рассчитывать, какой-то барин бы взял ее отплясывать в широкой красно-черной юбке, бить в бубен, рвать голос в заунывных романсах о роковой цыганской любви.